самый разгар этих сцен вдруг является в собрание Репнин. Несколько умеренных депутатов выбежали к нему навстречу с увещаниями, чтобы возвратился, иначе они ни за что не отвечают. Но Репнин не принял их советов и вошел прямо в середину толпы, которая встретила его криком, что все готовы умереть за веру. «Перестаньте кричать», — сказал громко Репнин. «А будете продолжать шуметь, то я тоже заведу шум, и мой шум будет сильнее вашего». Тут оправились и маршалы конфедераций, стали уговаривать депутатов, и те перестали кричать. Когда тишина водворилась, Репнин сказал: «Я приехал только с визитом к князю Радзивиллу, а не трактовать с вами, потому что никто из вас этой чести иметь не может, не будучи уполномочен от республики. Но частным образом, по-приятельски, скажу вам, что удивляюсь и сожалею, видя вас в таком возмутительном состоянии. Вы позабыли, сколько имеете доказательств недоброжелательства ее императорского величества. Позабыли, что только под ее покровительством могли вы сконфедероваться для сохранения своей вольности и прав». Тут речь Репнина была прервана криком: «Мы соединились также и для сохранения закона католического». В другой раз объявил Репнин, чтобы перестали шуметь, иначе сам шуметь станет. И когда крики утихли, продолжал: «Никто не отнимает у вас права иметь ревность к своему закону. Эта ревность, конечно, похвальна. Но разве кто хочет нарушать права римского вероисповедания? Если вы подлинно верны своему закону, то должны исполнять его справедливые предписания, чтобы никому в вере принуждения не делать, быть непоколебимыми в сохранении обязательств и в отдании справедливости каждому. Если хотите жить в добром соседстве с Россией и пользоваться покровительством ее императорского величества, то соблюдайте договоры. Только одни возмутители, которые в смуте хотят приобрести себе значение, толкуют вам, что восстановление диссидентов касается католической религии и может ей вредить. В действительности это дело только гражданское, а не духовное, и должно быть рассмотрено с уважениями политическими в силу обязательств республики. Вспомните, как вы составили свои конфедерации, какие акты при этом обнародовали, и можете ли вы думать, что политическая система Российской империи в 3 месяца переменилась?» Ответа на эту речь не было, но раздались крики: «Освободить Кожуховского!» «Если станете кричать, — отвечал Репнин, — ничего не сделаю. Криком у меня ничего не возьмете. Просите тихим, учтивым, порядочным образом, и тогда, может быть, сделаю вам удовольствие». Подошел Радзивилл и стал просить учтиво о Кожуховском. Репнин обещал и немедленно исполнил обещание. 7 начался, и ничто не показывало, что он может кончиться к удовольствию русского посла. Никак не соглашались отправить к Репнину полномочных для переговоров о диссидентском деле. Кричали, что эти делегаты веру к погибели приведут. «Фанатическое упорство нации я не могу достаточно изъяснить», — писал Репнин. «Я почти с каждым особо переговорил, и все отвечали одно, что не имеют сил противиться. Большая же часть объявила, что готова лишиться всего имения и умереть, а на равенство с диссидентами не согласятся. Иные говорили мне это со слезами. Сколько я не работаю, сколько увещаний и строгости не употребляю, сколько мне король, Радзивилл, Брастовский, Примас и Подскарбий не помогают, никакого успеха нет. И предвижу, к несчастью, что должен буду дойти до самых крайностей». Видя, что уполномоченных для переговоров 7 прислать не хочет, Репнин хотел предложить на 7, чтоб присланы были к нему делегаты, спросить, что императрица желает для диссидентов. Если б и на это не согласились, то не оставалось другого средства, как послать на Сейм для прочтения мемориал и просить решительного ответа. Репнин хотел действовать сообща с иностранными министрами, поддерживавшими вместе с Россией диссидентское дело. Главным между ними был прусский министр Бенуа, но Репнину дали знать, что Бенуа под рукою препятствует успеху диссидентского дела, уверяя, что русские только грозят, а никогда угроз своих не исполнят, да и король прусский не выдаст поляков. Особенно Бенуа хлопотал, чтобы не была принята русская гарантия. Также под рукой тихо, но усердно работали против гарантии черторыйские, видаясь по ночам с краковским епископом. Со стороны черторыйских особенно сильно действовал против России князь Любомирский, великий маршалок коронный, но также под рукою. Старики черторыйские под проклятием и лишением наследства запретили молодому князю Адаму быть делегатом для переговоров с Репниным о диссидентском деле. Сеймовское заседание 1 октября началось речью епископа Киевского, который в своих выходках против диссидентов дошел до того, что вольность, утвержденную законом, называл дьявольскую и невольностью правоверных. Потом начал жаловаться на арест Кожуховского и, обратясь к королю, требовал, чтоб тот не на словах только, а на деле показал свое правоверие. Король отвечал, что кроме усердия к вере католической, он обязан еще иметь попечение о благополучии Отечества. Напомнил об обязательствах, в которые сама нация вступила через конфедерацию и посольство, отправленное к императрице. Указав на вред, который произойдет, если этих обязательств не исполнить, и в заключение потребовал, чтобы прочтен был приговор конфедерации. Когда этот приговор был прочтен, то начался страшный шум со всех сторон. Крики, кто подписал грамоту? На это отвечал секретарь конфедерации, что подписали маршалы по приговору Соединенной Генеральной Конфедерации. Тут поднялся Солтык. Вся конфедерация и сочинявшие ее отроду кредитивных грамот не читывали, и верно, грамоте не умеют, если такую грамоту подписали. «Впрочем, — продолжал Солтык, — я этому не удивляюсь, потому что конфедерация принуждена была к тому силою абсолютной державы. Но мы теперь можем и должны все ее ко вреду Польши сделанное уничтожить, в том числе и эту грамоту, как противную религии и вольности. Вольность наша нарушена совершенно взятием под арест Чацкого и Кожуховского. Надобно послать к русскому послу делегатов от Сейма с требованием письменного ответа, по чьему повелению он так поступал и имел ли на то инструкцию».